Глава 23. Слова мужа не давали мне покоя, а ведь действительно. Сначала стоит завоевать у детей хотя бы какое-то доверие. Я уже участвовала деньгами в покупке еды для них. Но ее раздавали там, где беспризорники привыкли ее получать, в лавке у жены купца. Теперь же нужно создать собственный пункт выдачи и сделать это не в каком-то закутке, лавке или на базе трактира, а в доме, который со временем станет для них приютом и школой. Здание у меня уже было. Мне помогла его найти все та же жена купца, с которой мы продолжали поддерживать хорошие отношения. Собственно, я уже пыталась завлекать туда беспризорников, организовывая различные мероприятия, те самые, которые не увенчались успехом, но теперь я решила поменять подход. Воодушевившись, я обратилась к матронам города, главой которых являлась жена мэра. Это был вполне логичный шаг, ведь именно они отвечали за все благотворительные мероприятия в городе. Как жена наместника, я уже бывала на различных вечерах, организованных местными дамами, и знала всех. Должность главы этой женской организации выборная. Но так как я была новым человеком в местном обществе, то, несмотря на свой статус, претендовать на нее не имело смысла. Некоторые дамы вызывали у меня искреннее уважение, но с некоторыми приходилось общаться, скрипя сердце. С той же женой мэра. Эта женщина оказалась недалекой, тщеславной и равнодушной к другим людям. Собственно, несмотря на то, что она отвечала за содержание уже имевшегося в городе сиротского приюта, она искренне не понимала, зачем помогать беспризорникам, и считала их пропащим варьём. Конечно, в глаза она этого не говорила, но по оговоркам все было понятно. Наверное, именно поэтому она мою инициативу не поддержала, а как следствие не поддержала совет местных матрон. «Что ж, дамы», — я оглядела каждую из женщин. «Жаль, что вы не захотели поучаствовать в моей инициативе. Ваша помощь была бы неоценима». «Госпожа Эмма», — растянула губы в улыбке губернаторша. «Подобные заведения с обучением для черни...» «Это... ну, очень новаторский подход. Поверьте, они этого не оценят». «А я не ради чьей-либо оценки хочу изменить сложившийся порядок», — с сожалением возразила я. «Поверьте, мы уже пробовали им помочь, но ничего не изменилось», — пожала она плечами. «Вы делали все так же, как это делали до вас. Если это не работало раньше, то почему должно сработать только потому, что этим занялись вы? Чтобы что-то изменить, нужно пробовать новые способы. Пусть даже они кажутся вам странными и вас страшат». «Страшат? О чем вы?» С толикой насмешки посмотрела на меня губернаторша. «Об изменениях, дамы, об изменениях». Так я тогда и ушла. И занялась всем без помощи высокопоставленных дам города. У меня в помощницах была верная подруга, а купеческая гильдия в лице госпожи Жуйсен выделила некоторое финансирование, что значительно снизило мои затраты. И назвала я свое заведение просто «школа». Такого понятия в этом мире еще не было. И я решила, что сама введу его и наполню смыслом. К сожалению, тут не обошлось без эксцессов, из-за которых мне пришлось озаботиться постоянной охраной школы и выработать целый ряд правил, которым должны следовать дети, если хотели получить пищу. Например, перед тем, как встать в очередь за едой, нужно обязательно хорошо вымыть руки и лицо. Драчуны прием пищи пропускали. А если дебошир продолжал драки, то его не пускали в школу неделю. Вот такое нехитрое воспитание. Еще детям запрещалось выносить еду. Я понимала, что им хотелось иметь что-то в кармане про запас. А некоторые рассчитывали отнести немного еды семье, но, к сожалению, почти всегда таких детей на улице поджидали старшие товарищи, которые поначалу считали ниже своего достоинства ходить за едой в школу и подчиняться ее правилам. Или обычные нищие, вход которым в школу был заказан. Превращать школу в прибежище бродяг я не собиралась. Но прекрасно понимала, что этим людям тоже нужна помощь. Как понимала и то, что пока помочь им не могу. По крайней мере, до тех пор, пока совет местных матрон не начнет ко мне прислушиваться. Ведь в их руки стекаются немалые средства, которые местные дамы тратят на благотворительность. Но только расходуются они подчас очень странно и нерационально. Я вот до сих пор не могу понять, зачем закупать в оранжерее цветы, чтобы на праздник Всепрощения подарить их нищим. Что бедолаги должны с ними делать? Они не козлы, чтобы их сживать. А любоваться прекрасным можно только тогда, когда желудок не завывает от голода. Но пока у меня не было возможности финансировать еще и это направление. А потому я продолжала развивать школу. Спустя пару недель, когда дети привыкли, что им тут рады и взрослые не требуют от них ничего особенного, я начала по вечерам читать им вслух сказки. Иногда меня сменяла Мартина, а иногда мы читали по ролям. Детям это очень нравилось. Я хотела им показать, какими интересными бывают книги, и заинтересовать их чтением. А еще наметила для себя следующие этапы, которые должны были заинтересовать детей и пробудить в них желание учиться, но не торопила события. «Эмма, ты уверена, что тебе нужно возиться с этими детьми?» Однажды перед сном спросил меня Серж. «В смысле?» — опешила я. «Ты сильно устаешь». Он обнял меня и прижал к себе. «Я хочу, чтобы ты больше отдыхала». А еще не дергала охрану, когда выходила за пределы замка. Догадалась я об истинной причине его беспокойства. Начальник моей личной охраны, без которой я не передвигалась за пределами замка и на которой настоял муж, с каждым днем выражал все больше недовольства моими отлучками. «Дело не в том, что им лень за тобой следовать. Эмма, в городе все еще неспокойно. Будет лучше, если ты хотя бы неделю побудешь в замке». «Неделю?» Я отстранилась от Сержа. «Да, а лучше 2-3». «Но я не могу. Дети привыкли, что я им читаю по вечерам. Я не могу вот так просто пропасть». «Ну так поручи чтение кому-то другому. Разве от этого что-то изменится?» «Изменится, конечно. Несколько дней отлучки еще куда ни шло, но 2 недели...» «Эмма, ни одна дама этого города никогда не уделяла столько времени беспризорникам». Серж нахмурился и сильнее сжал мои предплечья. «А тебе уже начинают распускать нелепые слухи». Я высвободилась из его рук, отошла и с недоумением спросила. «Какие еще слухи?» Серж провел пятерней по волосам и с досадой признался. «Что у тебя с головой? Что-то не так». «Это у них с головами что-то не так. Если они считают, что существующее положение дел — это нормально». «Эмма, а как нормально? К чему ты стремишься? Ты этим беспризорникам и так помогаешь, как никто другой. А подобные слухи сейчас очень не кстати». «Я знаю, что так не должно быть», — упрямо повторила я. «Откуда ты это знаешь?» — не скрыв насмешки, спросил Серж и посмотрел на меня, как на маленькую. «То есть ты считаешь все, что я все это время делала, обычной блажью?» «Я не верила своим ушам. Только не он. Я же... Он же...» «Эмма, я этого не говорил». Серж сделал ко мне шаг, но я выставила перед собой руки. «Не надо. Прости, я. Я забыла дать задание повару на завтра». И пока не наговорила лишнего, быстро вышла из комнаты. «Эмма!» Понеслось мне вслед полное досады. Но у меня в душе все переворачивалось от обиды, и я неслась вниз по лестнице. Я хотела хоть как-нибудь уединиться и успокоиться, подумать, поплакать. Но везде на пути мне кто-то попадался. Это не замок, а проходной двор какой-то. Во дворе тоже всегда кто-то есть. Выдохнув на первом этаже, я свернула к двери на задний двор, откуда можно выйти в небольшой садик. Там обычно всегда пустынно. Я любила там посидеть в одиночестве, хотя делала это нечасто. Специально для меня там даже поставили удобную скамеечку. Вот на нее под сень абрикосового дерева, я и присела. Откинулась на спинку и прикрыла глаза. Сумасшедшая. Вот, значит, кем меня считают в городе. Всего лишь дурочкой сумасшедшей. А бравому генералу и наместнику приграничья такая жена не подходит. Еще и в такое время, когда вся провинция на грани то ли бунта, то ли войны. А тут я, со своими непонятными идеями и неуемным энтузиазмом. Серж точно не думал, что я так рьяно возьмусь за дело. Зато его недоброжелатели сумели все повернуть очень грамотно. По сути, муж очень тактично вел со мной разговор. Но почему же тогда на сердце так тяжело и слезы катятся из глаз? Наверное, потому что сама дура. Для любых изменений нужно готовить почву. И если о детях я подумала, то о взрослых и их реакциях нет. Не знаю, сколько я так просидела, думая о произошедшем и о том, что делать дальше, но в какой-то момент поняла, что успокоилась и нужно возвращаться в замок. В который раз высморкалась в уже мокрый платок, вытерла слезы тыльной стороной ладони и встала. Но не успела выйти на тропинку, как услышала тихий детский шепот со стороны стены. «Госпожа Эмма! Госпожа Эмма! Помогите!»